Глава 24. «Как думаешь, они нас найдут?» «Обязательно найдут, если ты, Исон, не затихнешь». Искра очень нервничала. И не зря. Мы с Джелли, Исоном и Искрой набились внутрь гигантской вазы и ждали, пока минотавры уйдут. Аманда, наш медик, вне игры, поэтому нельзя рисковать. Нужен четкий план. Снаружи было яркое солнце, а внутри темно. Глаза уже более-менее привыкли. Я теперь как кошка, видел в полутьме. «Откуда этот свет?» — спросил я тихо. «Тут что-то светится. И ведь правда тусклое зеленое свечение». «Может, от костюмов?» — предположил Исон. От его одежды мало что осталось, поэтому он показывал не на себя, а на Джелли. «Это кносорб. Листья кустарника прилипли к одежде», — догадалась Искра. «Кносорб то, кносорб это. Здесь только о нем и говорят», — пожаловалась Джелли. «На уроках сеньор Хикс нам все уши прожужжал. И даже сейчас, во время игры в космобол. Вот он, наш шанс. Помните, сеньор Хикс рассказывал нам о химических реактивах? Ну, что у этого кустарника смола как раз такой реактив. Вот. И когда она вступает в контакт с сталью, кажется, смола активируется и начинает светиться. Про ежегодное световое шоу на Крите, помните? Его устраивают как раз с помощью вот этой смолы. Все сделали вид, будто помнят. Я смотрел на них и видел, что ничего-то они не помнят и не понимают. Ладно, не беда. Я только забыл, какой металл останавливает реакцию, договорил я. Аманда и Диана уж, наверное, знают. Есть такое. Что же мы за неумехи, а? Слово даю. Выиграем этот матч, и никогда больше я не буду клевать носом на уроках сеньора Хикса. Ну ладно, почти никогда. Так, что мы имеем? Аманда обездвижена, Диана защищает базу. Я высунулся из вазы и огляделся. Я увидел Аманду. Неподвижно. Прямо как статуя, которых в лабиринте много. Ее костюм тоже поблескивает зеленым, от активированной смолы. Я замер, стоял не дыша. Прямо надо мной стоял огромный минотавр. Но он меня не видел. Он прошел мимо Аманды, задев ее плечом. И как только он коснулся ее, смола на костюме волшебницы погасла. То, что надо. Нырнув обратно, я рассказал друзьям о происшествии снаружи. Костюмы у минотавров из золота, сшиты золотой нитью. Ну, вспомнили? В ответ глаза у Искры расширились, как будто она только что решила загадку века. Сеньор Хикс сказал, что у кносорба смола активируется сталью и гасится золотом. Молоток. Вернемся завтра в школу на Валуне и получишь свою пятерку. Пожал плечами Исон. От моих открытий он был явно не в восторге. Ты не понял. Если у минотавров форма гасит свечение, то наша, наоборот, его активирует. Наша задача — сделать так, чтобы минотавры, вернувшись к себе на базу, оставили след. Искра сделала секундную паузу и закончила. И мы найдем этот след. Как? Легко. У нас под ногами он будет светиться. А у минотавров, если они пойдут за нами, он погаснет. Они собьются с пути и никого не найдут. Бика, ты гений! Искра так обрадовалась, что бросилась меня обнимать. А я покраснел до ушей. Мы осторожно выглянули из вазы, и, убедившись, что неприятель ушел, выпрыгнули наружу. Наш план — сорвать как можно больше листьев с ближайших кустов, выложить из них эдакий ковер, по которому пройдется минотавр, как бы широко он ни шагал, а затем ждать. Смола на копытах приведет нас прямиком в логово противника.